Очень смешно. Маэстро, конечно, если бы это сочинили вы, это было бы гениально. Но то, что у нас пишут в этом жанре, это ужасно. Вы знаете, сердце кровью обливается. Ну, смотрите, ну что вы? Мне не нужен мастер, мне не нужен кастинг. Я ходячий блокбастер, зови меня Street Bastard. Луганск, остановись, да, конечно, андеграунд, мистер. Влип по уши, но все же двигаюсь. Твои ритмы попадись эксклюзив на ТВ или на модном лейбле. Я КВН рэп не признаю, Малику в Питер привет передаю. Ростов, Луганск, на связи четко. Фриксон, я кроткий, не жилистый, не жмись. Кинь копейку нищему МС на телогрейку. Как тебе такие панчи, пофиг мне на ваши ланчи. У меня другие задачи, выжить, я из Донбасса. Росте по трассах, Луганск, табула раса. Кто сказал, нет шансов? Одни унижаются, другие с кем копало и решаются. Вопросы решаются, но готов ли ты прощаться и прощать? Я с вещами на выход, то тут, то там. Заходи в мой третий наобум храм. Делю краюху хлеба пополам. Салам алейкум, мусульмане. Даже в веке не каждый праведный в исламе. Йоу! Проведи параллели с любой верой, ты поймешь, что твоя сфера жизни — это поток твоих мыслей, выжатых, процеженных через сито. Я налил тебе литр, выпей нектар, музыка мой дар. Стихи через парадную приношу в храм. Толпы рэперов, единицы слушают, все лучшие, никто никого не слушает. Все рвут душу, никто никого не слушает. Йоу, йоу, а. Рима для Римы, от Фриксона, лой файн и потреб. Я один тип казав, ну то еще, дымі вибір. Що хочу, то я роблю, Риму будую, так я у здравому глузі. Мир братам та друзям, йоу, якщо я тобі не подобаюсь, то проблема, мабуть, в твоїй голові. Багато б мовою пестують розум, але де він? Дін-дон, репери нахальні, нахлобучують, з мікросто вичать репери пикки, репери дикі. Вулиця – це не дім, вулиця – це бріва, темне майбутнє, темні справи. Зрозумій, як думаєш, так і живеш насправді. Спробуй ще одного майстра ламати життя зі сцени. Де ти береш такі погані теми? Йоу, невже твоє життя зовсім втратило барви? Невже кризова та жінок там протягом лайна немає скарбів? Невже слово родина немає зовсім сенсу? Геть з моєї душі, демони, це мій хрест, ей. Хорошо, даже талантливо. Да, но ведь это же нельзя назвать музыкой. Почему нельзя? Это музыка. Легкая музыка. Нет, я не признаю легкой музыки. Когда я слушаю серьезную музыку, мне хочется встать и снять шляпу. Вот вы какой. Да, перед музыкой надо благоговеть, чтобы батенька диктант. Дай волю таким, как вы, от музыки останутся только одинцовные хоралы. Вздор какой. Снять шляпу. Да вы диктант. Неужели вы не можете понять, что людям нужна всякая музыка? И та, об которой плачут, и та, об которой все люди смеются. Только непременно талантливая. Обязательно. Талантливая. Знаете, маэстро, у меня просто голова кругом идет, честно. А вы не будьте таким нетерпимым. Не создавайте в музыке идолов. Не упрямьтесь. А неужели я упрям? Как осел.